Верхние прыгуны. Я понимаю, что рискую вас запутать, но сами птицы — жертвы такой же древней трагедии. Они на самом деле не птицы. Их тела в обнаженном виде больше напоминают червей или мягких змей. Они совсем крохотные. А птичьи оперения, лапы и клювы — это что-то вроде доспеха, который они носят, не снимая. Машина, заменяющая им тело. Когда-то давно они действительно были птицами, но с ними произошла такая же регрессия, как с нами, только более глубокая. Некоторые из них с помощью особых культов и практик способны возвращаться в мир настоящих птиц. Но все эти пространства находятся настолько далеко от нас, в смысле объема трансформаций, позволяющих туда попасть, и так не похожи на наш мир, что я больше не могу сказать о птицах ничего достоверного. И хватит о мрачном. Поговорив о бездне нижней, полагается упомянуть о бездне верхней. Бездны эти, как легко догадаться, различаются тем, что в нижнюю можно упасть, а вот в верхнюю надо долго и упорно лезть. Никакого морального релятивизма, просто гравитация. Что происходит с нами, когда поезда судьбы поднимают нас так высоко, как возможно? Сразу признаюсь, что конца этой дороги я не вижу и совершенно не стыжусь. Органы чувств, позволяющие нам адекватно воспринимать дальнейшие области возможного, появляются у нас только через много пролетов, ведущие вверх лестницы. Однако я много раз замечал в нашем мире присутствие визитеров из скрытых от нас пространств. Мало того, их замечал, наверное, почти любой человек, просто не знал, что именно он чувствует. В нас иногда сверкает такое, что далеко превосходит наш быт и судьбу. Мы при всем желании не можем запихнуть это в свой дневничок или в социальные медиа, поскольку не знаем, как это выразить и сфотографировать. Каждый, наверное, помнит какое-нибудь удивительное переживание, какое-нибудь редкое и красивое состояние ума и души, которые хотелось бы разделить с кем-то, способным нас понять. Мы как бы зовем к себе в гости ангелов, говоря им: «Глядите, глядите в меня, разве это не прекрасно?» И ангелы приходят. А мы, обмирая, догадываемся, что кто-то высокий, намного выше нас, видит и чувствует то же самое, что и мы, словно бы спускаясь на балкон нашей души разделить наш восторг. У нас много всяких функций в мире. Одна из них — быть наблюдательной площадкой для высших существ. Мы бессознательно призываем их, когда чувствуем, что происходящее того стоит. Это как бы вмонтированный в нас маячок, который включается автоматически. А когда нам кажется, что наша жизнь зашла в тупик, и нам не хватает нового и яркого, каких-то путешествий, приключений и так далее, это просто указание, что из нас открывается не особо интересный вид, и нужно улучшать сервис. Facebook и Instagram, по сути, есть упрощение и профанация того, о чем я говорю. Вывесить фотографию своего котега, расширить со стадом овечек свое мимими – это как если бы кукла стала играть в куклы, а солдат — в войну. Мы сами и есть Инстаграм и Фейсбук. Мы заповедные рощи, темные аллеи, треки и скоростные спуски, измерения, куда путешествуют высшие и непостижимые для нас сущности. Кто они? Я не знаю, откуда приходят и уходят. Я никогда их не видел, за одним исключением, о котором расскажу. Скорее всего, у них вообще нет никакой постоянной собственной формы. Но я знаю, как они используют наш опыт. Представьте себе калейдоскопического человека, своего рода виртуального Франкенштейна. У него нет собственного тела, но он как бы берет тела на прокат у людей, когда с теми происходит что-то интересное. Он встречает рассвет в Азии, и на несколько минут он пловец, плывущий прямо в розовый круг восхода. Потом он переносится в китайские горы, и еще на 5 минут он старик, собирающий лекарственные травы. Следующие 5 минут он проводит в Южной Америке возле лесного костра, в теле принявшего аяхуяску индейца, а вслед за этим переносится в Нью-Йорк, чтобы ощутить эндорфиновый восторг, заливающий брокера, который успел сбросить акции за 10 минут до биржевого краха. Затем он едет по пустыне на верблюде, сжимая автомат и косясь в ослепительное небо, а потом смотрит на бывшего себя через объективы парящего в небе дрона. И так без конца. Это тоже своего рода искусство. Высокая и сложная, но отчасти доступная нашему разумению его форма. Она кажется мне чем-то средним между кино, икебаной и музыкой. Неведомые существа составляют как бы букеты из разных жизней, которые сочетаются друг с другом по законам, похожим на наши музыкальные правила. Три индейца на Аяхуяске — минорный аккорд. Пилот дрона — контрапункт к едущему по пустыне арабу Шахиду. И так далее. Было бы похоже на киномонтаж, но разница в том, что все сознания, сплетенные таким образом в икебану, переживаются в сочетании друг с другом, как это происходит с букетом цветов, на который мы глядим. И вопрос, заданный в одном уме, сразу соотносится с мерцающим в другом сознании ответом, хотя сами вопрос и ответ ничего не знают друг о друге. Такое соединение невозможного открывает созвучие и смыслы, которые не видны, конечно, никому из людей. Но это искусство далеко превосходит наши способности постижения, и его можно в полном смысле назвать сверхчеловеческим, даже когда в его основе лежит простой человеческий опыт. Для высших существ мы ступеньки, по которым они прыгают, но в известном смысле мы все такие прыгуны. Как сказал бы Энди Уорхол, каждый будет прыгуном 15 минут. Те 15 минут, которые прыгун будет каждым. Лестница судьбы уходит ввысь неизмеримо далеко. Там есть этажи, откуда открываются лабиринты прошлого и возможности путешествия по древним умам. И, конечно, Вселенная не ограничена людьми и их миром. Но мы можем не только подниматься в высшие пространства немыслимых возможностей и свободы. Мы можем падать оттуда вниз, причем быстро. Но мы не помним этих падений и взлетов. Мы только видим, как выразился поэт, сны о чем-то большем. Поднимаясь ввысь, мы забываем, что были людьми, а рушась в наше измерение, уже не можем понять, чем были прежде. Есть, правда, одна сила, которая способна нарушить этот закон — сострадание. Но эта сила может вообще все.